Глава 12. Оракул. Лес обрывался. Перед путниками возникла стена тумана. Она надежно скрывала находящиеся за ней. «Нам туда?» – уточнила Лада. В горле пересохло от волнения, будто сейчас решалась ее судьба. Посвист кивнул. «Угу, пойдем по одному. К Ораклу всем вместе нельзя». «Да и не получится вместе», – пояснил Лель. «Для каждого свое предсказание». «Дядька, ты Оракула пытать будешь?» – обратился он к Белке. «Ну, та и не думала превращаться». «Похоже, у Яровита вопросов нет», – пошутил Посвист. «Он достиг последнего уровня бога. Вездесущесть и все знания». Посвист хотел идти, как Лада спохватилась. «А что надо делать у Оракула?» «Поймешь». Посвисту не терпелось шагнуть в туман. «Заранее не угадаешь». Он скрылся в густой дымке. Лада всматривалась, стараясь разглядеть хоть что-нибудь. «Чего стоим? Кого ждем?» – поинтересовался Лель. «Или тебе все равно, избавишься от метки или нет?» «Так Посвист же еще не вернулся», – удивилась девушка. «Без разницы. К Ораклу мы идем каждый своим путем». Лада потопталась в нерешительности. Что ее ждет за белесой занавесой? Она собралась с духом и направилась вперед. Мир потерял очертания. Все пожрало белое ничто. Лада брела, выставив руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Несколько раз девушка споткнулась и едва не потеряла равновесие. Ноги еще больше намокли от травы, в сапогах хлюпало. Ветви кустов хватали за одежду. Ей казалось, она будет блуждать целую вечность, пока не упадет без сил. Пару раз она позвала Леля и Посвиста. Никто не откликнулся. Точно Лада попала в карман вселенной, забытая вместе с фантиками и старыми проездными. Неожиданно туман поредел, и перед Ладой возникла поляна в окружении берез. Посреди лужайки стоял деревянный столб, с вырезанными на нем со всех сторон лицами, молодыми и старыми, серьезными и улыбающимися. А Ладе померещились века, которые проступали сквозь лики, будто сама древность смотрела на нее, и мурашки бежали по спине от этого взгляда. Лада оробела, надо что-то сказать, сделать. Она не смело приблизилась. Дерево потемнело от старости. Отчитания лиц стерлись, и все же от столба исходило ощущение мощи. Место было пропитано силой. От этого холодило кожу, как от смертной опасности, а сердце замирало от восторга. Лада оторвала от футболки полоску ткани и повязала вокруг столба. Тут же изображения прояснились. Лица выступили вперед, глаза широко распахнулись. По дереву прошла дрожь, и Лада услышала сухой, неживой голос. Наверное, так бы говорил Буратино, если бы существовал. «Один из вас не тот, из-за кого себя выдает», — сообщил Оракул. Лада мысленно усмехнулась. «Да, Яровит совсем не белочка. Тоже мне пророчество». «Ты добудешь живую и мертвую воду», — продолжал Оракул. Лада насторожилась. «Похоже, это то, что нужно, лекарство от Нави метки». «Но лишь молодильные яблоки сделают тебя счастливой», — закончил Оракул предсказание. Лада хотела задать уточняющие вопросы, потому что непонятно было, что к чему. Но в этот момент она вновь ощутилась в лесу в компании Посвиста и Леля. Из тумана появился Яровит. Видимо, бог воинов все же решил получить свое пророчество. «Узнала?» – спросил он. «Да как-то не ясно», – ответила Лада. «Мне сказали, будто я добуду живую и мертвую воду, но счастлива стану только от молодильных яблок». Попутчики приглянулись. «Ну, с водой как раз ясно». Яровит почесал подбородок. «Мертвая вода остановит метку, живая убьет». «Только я надеялся, что Оракул предложит другое средство, ведь дорога в Медное и Серебряное Царство нам заказана». «Может, молодильные яблоки?» – с надеждой поинтересовалась она. Посвист выдохнул. «Молодильные яблоки лечат и дают долголетие людям». «Вот видите?» – обрадовалась Лада. «Значит, именно это мне и надо». Повисла тишина. Наконец Лель озвучил. «Молодильные яблоки растут в Золотом Царстве. И на богов они действуют по-другому». Он опять замолчал. «Как?» – не выдержала Лада. От нетерпения ей хотелось кого-нибудь стукнуть. Что за секреты? Приходится вытаскивать из попутчиков слова точно клещами. «Боги становятся смертными», – ответил Яровит. «Поэтому обойдешься без яблок. И надо решить, что дальше делать». Про то, что он услышал у Оракула, Яровит не поведал, как и ребята. Видимо, у каждого имелась своя тайна. Лишь Лада была точно в аквариуме, прозрачная для всех. «Значит, нам придется воевать», – сообщил Яровит. «Темнобоги так просто в свои владения не пустят». «Ладе надо добыть оружие», – подхватил Посвист. Она испугалась. «Мечом махать она точно не сможет». Лада не была уверена, что у него получится поднять тяжелую железяку. «Ну, вообще-то есть одна вещь», – начал Лель. «Перун где-то оставил свои стрелы, багряницы. Только фиг знает где». «Я знаю где», – поведал Яровит. «Мне Оракул сообщил». «Только нужно хорошенько поразмыслить». Он обернулся белкой и скрылся в кроне деревьев. Лада со стоном рухнула на землю. После того, как они отбили атаку Нави, сил практически не осталось. Даже отвар Яровита помог временно. Каждому досталось по глотку. Наверное, ей тоже следует подумать над вечной темой «что делать?». Но хотелось лишь есть и спать. В животе тоскливо заныло, словно там поселились волки и теперь воют от голода. Да и знобило от мокрой одежды. Неужели путники смогут достать живую мертвую воду? Оракул утверждал, что да. Но как? Ведь царства охраняются темнобогами, и вряд ли Лада с попутчиками сможет противостоять им. Или... Белка спрыгнула на землю и превратилась в Яровита. Похоже, нам придется пройти через ничейные земли, чтобы добыть для Лады багряницы. Богине нужно оружие. Оракул сказал об этом ясно. «Ёлки!» – протянул Лель. «Они там находятся? Только не говори, что...» Он не договорил. «Нет, не у старой Яги. Но она нам понадобится», – подтвердил его опасение бог воинов. «И надо решить, как будем добираться». Яровит обвел всех взглядом, убеждаясь, что его слушают. «Можно вызвать крылатых коней, но это будет последний раз. Или добираться пешком». «Кони могут еще пригодиться», – размышлял Посвист. «Думаю, надо попытаться самим». У Лады пробежала дрожь по телу, как от зноба. «Похоже, от похода к бабе Яге не отвертеться. Она уже так устала и отчаялась, и не чувствует в себе сил бороться. Потому что исцеление все откладывается и откладывается, а смерть приближается». Ухмыляется сквозь маску череп. Совсем недавно казалось, что Лада может все, а сейчас она ощущает себя слабой и отчаявшейся. Но раз Оракул предсказал, значит все получится. Лада ухватилась за эту мысль. Надо верить, иначе все зря, и она никогда не отомстит за смерть близких. Странно, что имел в виду Оракул, когда произнес «один из нас не тот, за кого себя выдает». Лада решила, что это относится к Яровиту, обернувшимся белкой. А может, Оракул намекал на другое, что один из них предатель? Или что Лада не светлая богиня, а темная? Может, в один прекрасный миг она перейдет на сторону зла, подчинившись метке? Сказать об этом остальным или нет? Лада заметалась. Только избавилась от подозрений и вновь подставится под удар? Нет уж, время еще есть. А ловить на себе тяжелые взгляды она больше не хочет. Лель с Посвистом набрали грибов, сморчков и строчков. Развели костер и запекли грибы над огнем. Сняли с себя мокрую одежду и повесили сушиться. Лада надела сухие штаны и рубашку, нежно-зеленого цвета, с серебряной вышивкой. Только сапоги пришлось заменить кроссовками. Они странно смотрелись с прочим нарядом. Лада почувствовала, как отступает сосущее ощущение. Голод удалось притупить. Все же хорошо Яровиту, он-то точно о еде не думает. Снова в белку превратится. А у Лады даже голова разболелась, а таблеток нет. Грибы были не соленые, к тому же в них набился песок, а промыть как следует не получилось. Воды мало. Но Лада хрустела песком. Сейчас не до правильного питания, лишь бы наесться. Поскорее бы вернуться в Дивь, тогда скатерть-самобранка о них позаботится. Но сначала надо добраться до перехода, а это день пути. Снова время не на ее стороне. Если бы они сразу отправили за мертвой водой, то не потратили бы так много дней впустую. Но кто ж знал? Да и смогли бы они заполучить воду. Ведь медное царство захвачено темнобогами, и никто не отдаст Ладе лекарства просто так. Значит, надо придумать какой-то план, если поход к Бабе-Яге не поможет. И почему-то от мысли о лесной ведьме легче не становится.